Глава 21. «Ася, тебя и на день оставить нельзя!» — разорялся с утра Керри. «Заявляюсь я сегодня к тебе в комнату, а она пустая, вещей нет. И как я должен был реагировать?» «Как я тебя понимаю?» — посочувствовал ему Риан, подходя к нам и целуя меня в щеку. «Доброе утро, родная!» Риан сдержал свое слово, и когда я проснулась, в комнате его уже не было. Керри даже прервал свой возмущенный монолог и подозрительно уставился на нас. Да и было отчего. Риан стоял рядом со мной, приобняв меня за плечи, и светился, как медный рубль. Что это с ним, кстати? «Я чего-то не знаю», — напряженно спросил Керри, прожигая нас взглядом. «Чего ты не знаешь, но не того, о чем сейчас думаешь», — ответила я, поводя плечом и сбрасывая руку Риана. «А откуда ты знаешь, о чем я думаю?» — тут же спросил он. «Керри, да у тебя все на лице написано», — со вздохом ответила я, в очередной раз сбрасывая руку Риана, которая опять поселилась на моем плече. «Риан, хватит дразнить Керри!» — возмутилась я, так как он опять меня обнял. Этот же вампир смотрел на меня невинным взглядом и руку убирать отказывался. Нет, я реально сейчас зарычу. Вот что он вытворяет? «Ася, и чего я не знаю?» Обманчиво мягким тоном спросил Керри. «Давай потом, я про племянника хочу услышать», отмахнулась я и с ожиданием уставилась на него, смирившись с рукой Риана на плече. «Ты издеваешься?» — воскликнул Керри. «Да я слова больше не скажу, пока ты не объяснишь мне, что здесь происходит». «Блин, ну где справедливость? Я новости узнать хочу, а придется про покушение рассказывать, так как Керри настроен решительно». «Ты завтракал?» — спросила я, решив не тратить время даром. Хоть я вчера на ночь ела, но утром побегала вокруг дома и нагуляла аппетит. «Присоединюсь!» — кивнул Керри, и мы пошли в столовую. За завтраком мы с Рианом рассказали о покушении. Отомстил коварно. С юмором. «И это все?» Керри уставился на нас в ожидании продолжения. «А что еще?» — не поняла я. Керри показал глазами на Риана и ожидал от меня объяснения его поведения. «Не обращай внимания», — отмахнулась я и посмотрела на вампира. «Это в нем моя кровь бурлит и на подвиги тянет. Рассказывай теперь ты!» Керри рассказал о том, что роды прошли легко и быстро благодаря талисману. Мать и ребенок чувствуют себя отлично. Мелкий, вылитая копия Ааронга. Народ радуется появлению наследника и в честь этого закатили праздник. Сам Ааронг счастлив до безумия и горд так, как будто это он рожал. К этому времени мы уже переместились в другую комнату и расслабленно сидели, попивая кофе. Тем неожиданнее прозвучал вопрос Керри, обращенный к нам. «Так что между вами?» «Ох, опять 25. А все Риан со своим непонятным поведением. И что на него нашло?» «Да, Риан, объясни, Керри, что между нами?» Решила я перевести стрелки на вампира. «Мы вместе», — кратко сообщил тот, ничуть не смутившись. «Риан, должна тебя разочаровать, но мы уже скоро месяц как вместе. А до тебя только сейчас это дошло?» Подколола я его. Керри переводил взгляд с него на меня, и было непонятно, что за мысли бродят в его голове. «Вы изменились», — вынес он вердикт. «Конечно, изменились», — подтвердила я. «Знаешь, близкое дыхание смерти накладывает свой отпечаток. Посмотри на Риана», — кивнула я на того. «Как он радуется новому дню!» «Утром я еще больше радовался», — загадочно ответил Риан. «А что было утром?» Тут же спросила я, и он с намеком посмотрел на меня. «И как это понимать?» «Вы вместе спали?» — добил меня вопрос Керри. «Слушайте, я не могу с вами!» — воскликнула я, вставая. «Да, мы спали вместе, так как Риан почему-то решил, что я могу куда-нибудь исчезнуть. После покушения я не стала возмущаться его чрезмерным беспокойством», — ответила я Керри, тоном показывая, что хочу закрыть эту тему. «Риан, а теперь объясни, что такого произошло утром?» — потребовала я. «Ты не понимаешь?» «Нет, я решила в загадки с тобой поиграть», — фыркнула я. «Не скажу», — отказался отвечать он. Закатив глаза и сказав, что мне надо проветриться, я покинула комнату. Гуляла я одна недолго. Ко мне решил присоединиться Риан. Немного помолчав, он спросил. «Ася, а ты помнишь, о чем мы говорили перед покушением?» Ох, я даже остановилась от неожиданности. За всеми событиями я и забыла о его словах и о том, как они меня потрясли. «Или постаралась забыть?» — спросил меня ехидный внутренний голос. «Помню», — нехотя ответила я. Смотрела я в это время куда угодно, только не на Риана. Риан обхватил мое лицо ладонями, заставив посмотреть себе в глаза, и поцеловал в губы. Это был короткий поцелуй, больше растревоживший и заставляющий желать большего. «Ася, когда же ты перестанешь закрываться и почувствуешь?» «Что?» — не поняла я. Риан смотрел на меня с намеком и ожиданием. И тут я действительно почувствовала радость, исходящую от него. Она словно просочилась в меня. Я знала, что это не мое чувство, но ощущала ее в себе. По моим расширившимся от удивления глазам, Риан понял, что я его почувствовала. «Мама, как это?» — со страхом воскликнула я, и меня стала захлестывать паника. Вот это чувство было моим. Неожиданно меня накрыла волна спокойствия, исходящая от Риана. «Тихо, все хорошо», — успокаивал он меня, обняв и прижав к себе. «Между нами образовалась связь». «Но мы же не обменивались кровью!» «Оказалось, что нам этого и не надо», — утешил он меня. Вернулись мы, держась за руки. Волны спокойствия, исходящие от Риана, как обезболивающие, действовали на мои разбегающиеся мысли. «Вы стали парой», — констатировал Керри, как только увидел нас. «Именно это я ощутил сегодня», только не смог сразу понять. При этих словах я дернулась, а Риан покрепче сжал мою руку. «Мы выезжаем сегодня?» — спросила я, желая сменить тему. «Ася, может, лучше предпринять путешествие после свадьбы?» — осторожно спросил Керри. «И этот туда же». «Не начинай!» — тут же ощетинилась я. «Еще одно слово об этом, и я сорвусь!» При упоминании о свадьбе даже спокойствие от Риана на меня не действовало. «Ася, ты не понимаешь!» Керри попытался мне что-то объяснить и переглянулся с Рианом. «Не знаю, о чем ты и что я должна понять, но на сегодня с меня новостей хватит!» — отрезала я. «Мы едем?» «Давайте съездим в Нортон. Это недалеко отсюда», — предложил Риан. «Он славится своими кружевами. Ты можешь присмотреть себе что-нибудь». «Шопинг? А почему бы и нет?» — решила я и поддержала эту идею. мне не мешало бы отвлечься. О том, что произошло между мной и Рианом, и к каким последствиям это может привести, думать не было сил. Мне было банально страшно. Это же не просто взаимопонимание между людьми, а близость на каком-то глобальном уровне. Кать в путь, планируя переночевать в Нордене и на следующий день вернуться. Поехали мы на лошадях. Я ехала с Рианом. День был облачный, под стать тому, что творилось у меня в душе. Меня не покидали мысли о том, что сказал Риан. Если я решу вернуться в свой мир, он пойдет со мной. Да что он будет делать в нашем мире? Я представила глаза брата, когда возвращаюсь с пробежки и представляю ему Риана как своего молодого человека. Типа, ты не думай, что я с ним только что познакомилась. Я тут на месяц в другой мир заглянула и с принцем познакомилась. У нас с ним образовалась связь, и мы не смогли расстаться. Ха! Я бы на месте брата мне тут же психиатра вызвала. Ася, не беспокойся, отвлек меня от размышлений Риан. Ага, ты подумала о вашей связи. Ты же начинаешь улавливать эмоции Дариана? Я кивнула, не понимая, к чему он ведет. «Вероятно, сейчас он пытается тебя успокоить», предположил Керри, и я снова кивнула. «А ты не задумывалась о том, что будет, если он начнет проецировать другие эмоции?» Керри смотрел на меня и пытался на что-то намекнуть, но до меня не доходило. Тогда он со вздохом произнес: «Желание, например». Упс. Я тут же начала заливаться румянцем. Например, у Ааронга Солитей был очень бурный медовый месяц. И даже не совсем месяц. Он растянулся. Керри задумался, что-то подсчитывая, но потом бросил это занятие. В общем, неважно, насколько. Прошло много времени, тем запутаннее становится положение моих дел. Я не могу и с Рианом домой вернуться, и здесь остаться. «Ася, что тебя беспокоит?» — спросил он. «Мысли», — призналась я. Он улыбнулся и подул мне в ухо. «Ты что делаешь?» — подскочила я. Было щекотно и... неожиданно, скажем так. «Прогоняю тревожные мысли», — сказал Риан. «Тоже мне шутник», — фыркнула я, но настроение улучшилось. Вообще-то у меня стало побаливать попа, и я начала подумывать об остановке. «Ася, до города уже немного осталось. Может, потерпишь?» — спросил Керри. «Я, может, и потерплю. А вот моя пятая точка — нет», — заявила я. «Давайте заедем и выпьем чего-нибудь холодненького, да и разомнемся». На том и порешили. Рябу. Трактир был практически пустой, только за дальним столиком сидело несколько подозрительных личностей, которые с интересом на нас уставились. К нам подошла худенькая девочка лет 12 и спросила, что мы желаем. Я попросила для начала протереть стол, а потом мы заказали напитки. Появилась и хозяйка, тучная женщина с хитрыми бегающими глазками. Быстро оценив наш внешний вид, она тут же к нам подошла и начала предлагать отведать что-нибудь из меню. Мужчины, как и я, с сомнением на нее посмотрели. Если на кухне так же чисто, как и здесь, то надо быть самоубийцей, чтобы хоть что-то отведать. Мы вежливо отказались, и разочарованная хозяйка удалилась. Девочка принесла нам напитки и тут же ушла, так как ее позвали за другой столик. Я уже жалела, что мы сюда заехали, но и слишком быстро уходить не хотелось. Да, я такие только у лаек видела. Они сверкали, как драгоценные камни на чумазом лице. Малышка была очень худа и запугана. Ласково разговаривая с ребенком, я взяла ее на руки. На ее шее был ремешок, к которому крепилась цепь, и я не могла понять, как его расстегнуть, чтобы не напугать малышку. «Помогите мне», — попросила я своих спутников. При виде мужчин девочка испугалась и хотела вырваться, но я ее удержала. Они были шокированы не меньше, чем я. Керри присел и попытался снять ремешок, но это ему не удалось. Тогда он что-то прошептал, и цепь со звоном упала на землю. На какой-то миг его глаза полыхнули огнем, и девочка зачарованно на него посмотрела. «Ой, что же это делается? Кто дал вам право воровать ребенка?» — заорала появившаяся Хли шаг назад. Я верила, что он так и сделает. Черт, я была даже готова поспорить, что он еле сдерживается, чтобы этого не сделать. Керри сел на лошадь, и я протянула ему малышку. Риан подсадил меня и сел сам, бросив на землю несколько медиков. «Это тебе за заботу о ребенке», — с презрением произнес он, и мы уехали. Я была в таком шоке от произошедшего, что дорога до города пролетела незаметно. Керри лепетал с малышкой, и, к счастью, она его совсем не боялась. Риан же был весь напряжен. «Что с тобой?» — не выдержала и спросила я. «Это на моей земле такое», — тихо процедил он. «О, Господи, он же винит себя», — поняла я. Я прильнула к нему, стараясь отвлечь. «Ты не в ответе за всех уродов, которые существуют на твоей земле», — убежденно произнесла я. Риан выдохнул и чуть расслабился. «Я сообщу о ней властям и прослежу, чтобы ее наказали», — произнес он и поцеловал меня в макушку. Добравшись до города, мы сразу же двинулись на поиски жилья, а найдя приличное место, занялись отмыванием малышки. Я дала служанке денег и попросила срочно купить детскую одежду, а в первую очередь принести еду. Когда сытая и разомлевшая девочка уснула на руках у дракона, мы с Рианом пошли в город. В первую очередь мы занялись покупкой детских вещей. Я разошлась не на шутку, и Риан с улыбкой стал намекать, что если мы все это погрузим на лошадь, то для нас уже места не останется. Эх, приятное это дело — покупать подарки. Особенно, когда ты не ограничен в средствах. Вняв голосу благоразумия, я все же решила, что достаточно. Отправив посыльного доставить покупки, мы пошли гулять по городу. Полюбовалась я и местными кружевами, а зайдя в магазин белья, так и пропала там. Риан тоже заметно оживился и уводить меня оттуда не спешил. Ха! Я сама его оттуда выпроводила чуть ли не пинками, напомнив о том, что он хотел нанести визит городским властям. Пришлось клятвенно заверить, что до его возвращения я из магазина ни ногой. Нехотя он ушел, а я осталась, предвкушая приятный процесс примерки. Риана не было довольно долго. Я уже успела многое перемерить и пополнить свой гардероб занятными вещичками. Сели и все вместе пошли гулять по городу. Малышка, на удивление, быстро освоилась в нашей компании. Она с гордостью восседала на руках у Керри и передвигаться иным способом наотрез отказывалась. Интересно, как ее зовут? Тут я вспомнила про девочку-официантку. Должна же она знать имя. Вообще-то ее мне тоже было жалко. Мы так быстро уехали, что я даже не успела узнать, кто она и почему там работает. Если только девочка не дочь той злющей бабы, ей можно было бы предложить другое место работы. Да хотя бы в имении Риана. Тогда ее жизнь уж точно стала бы лучше. я поделилась своими соображениями со спутниками. Было решено завтра же с утра отправляться в обратный путь и заехать опять в ту деревеньку. Мы разошлись по комнатам, девочку положили спать со мной. Она заснула на руках у Керри. Надо было видеть, как бережно он ее положил и как не хотел с ней расставаться. Среди ночи малышка проснулась и закатила скандал, обнаружив отсутствие Керри. Я и песни ей пела, и сказку пыталась рассказать, но она упорно твердила «Кел, Кел, Кел». Нет, ну из нее точно маленькая тиранка вырастет. Раздался стук в дверь, и я не удивилась, обнаружив за ней Керри и Риана. Девочка тут же бросилась к своему любимцу и повисла на нем, как обезьянка. Как ни пытался он ее уложить, она держалась за него мертвой хваткой. В общем, Керри забрал ее с собой. А что еще оставалось делать? Не будить же других постояльцев, да и самим спать хотелось. Проводив их, я вернулась к себе и застала картину маслом. Мне пообещать, но я бросилась к двери, решив воспользоваться проверенным методом и заснуть в его комнате. Вот только дверь открываться не спешила. Оглянувшись, я посмотрела в честные глаза Риана. Что-то мне подсказывало, кое-кто опять воспользовался заклинанием. «Ася, иди спать», — сдержанно сказал он и улегся на подушку, не обращая на меня внимания. Конечно, после разговора с Керри рисковать мне не хотелось, но, похоже, выбора мне не оставили. Тяжело вздохнув, я приблизилась к кровати. Этот гад даже отвернулся и посапывал себе спокойно, показывая полное безразличие к тому, что я предприму дальше. Из вредности я выдернула из-под головы Риана свою подушку и, обойдя кровать, легла с другой стороны. «Ася!» — тут же возмутился он. «Она моя!» — невозмутимо ответила я, забивая подушку. «Можно подумать, ты на ней долго спать будешь», — обиженно сказал он. «Спокойной ночи», — буркнула я. Для себя я поставила задачу, чтобы хоть в этот раз не проснуться в его объятиях. Не успела я заснуть, как почувствовала, что меня перекладывают. И сколько нежности и теплоты было в прикосновениях. Риан. На меня проецировались его эмоции. Я заворочилась. Успокоил он меня. Я потерлась о него носом, вдыхая его запах. Нежность сменилась жгучим желанием, практически голодом. Я даже не представляла, что можно испытывать такие сильные эмоции. Сонное состояние как рукой сняло. Только пищал, меня немного успокоило. По поводу свадьбы решила не спорить. Сейчас не тот момент. Но лечь обратно? Вы бы легли к голодному тигру под бок. Ха! Видя, что я колеблюсь, он притянул меня к себе и, целомудренно поцеловав, уложил на кровать. Контраст между бушевавшими в нем эмоциями и действительно целомудренным поцелуем был непередаваем. Он действительно считает, что я теперь спокойно засну. Может, у него и была сотня лет для укрепления самообладания и умения владеть собой, но у меня их не было. То, что он меня не тронет, это хорошо. Но что надо сделать, чтобы я его не тронула, так как мои гормоны разыгрались не на шутку? Я с огромным трудом сдерживала себя, чтобы до него не дотронуться. Черт, еще и фантазия у меня оказалась бурной. В итоге я лежала, как натянутая струна, боясь пошевелиться. То, что я уткнулась ему в грудь, ситуацию не улучшало. «Риан, а ты не мог бы меня успокоить, как сегодня днем?» Степень моей наглости оценили, Ириан сначала издал смешок, а потом рассмеялся. Напряжение между нами немного отпустило. «Спокойной ночи», — произнес он и покрепче прижал к себе. «Спокойной», — ответила я, искренне на это надеясь.